Говорил Ибн Шихаб аз-Зухри, рахимахуллаху тааля, «Ман талаба аль-илма джумля, захаба анху джумля, ва иннама йутлабу аль-илм аля мари аль-айями валь-лайяли». Кто захочет вот так оптом охапку знания взять, тот его также и потеряет. Поистине требуется знание на протяжении дней и ночей. Или как в другом риваяте, «Ва иннама йутлабу аль-илм хадису ва хадиса». Требуется знание хадис, два хадиса. Хадис, два хадиса. Поэтому, когда ученики приходили к Катаде, рахимахуллах, и спрашивали его о двух хадисах, не более. Когда он им рассказывал эти два хадиса, он им задавал вопрос. «Добавить мне тебе?» Он говорил, «Нет, пока не пойму и не выучу». То есть, бери ровно столько, сколько ты в состоянии осилить из знания. Что мы имеем в виду под словом «осилить»? Две вещи. Чтоб ты понял и чтоб ты заучил. Вот это вот осилить. Поняли? Чтоб ты понял и чтоб ты заучил. Понять знание. То есть разобраться в нем. Отличить одно от другого. Научиться различать. В общем, братья, понимать знание, отличать знание, отличать суть одной вещи от другой вещи в вопросах знания – это милость от Аллаха Субхану ва Тааля, которую Аллах дает тому, кому пожелает. Как сказал пророк, алейхи саляту ва салям, в хадисе, «Ма юридилляху бихи хайран факкаху фид-дин». Кому Аллах хочет добра, тому Он даст такую вещь, как понимание религии, понимание шариатского знания, если сказать иными словами. «Ва иннама накасим Аллаху юати». Дает Аллах Субхану ва Тааля. То есть, пророк, алейхи саляту ва салям, он всего лишь тот, кто донес до нас, оставил нам, указал нам на эту истину. А поймешь ты эту истину, или не поймешь, последуешь ты это, или не последуешь, это от кого зависит? От Аллаха Субхану ва Тааля. Хидаяту тауфик. Даст он тебе успех в этом знании, или не даст он тебе успех в этом знании. В наше время многие из нас, бывает, приходят с урока, и говорит, я не понял. Учитель непонятно объяснил. Первая причина. Нет, брат. Учитель, иншаллах, нормально объяснил. Просто ты не понял по двум причинам. Или твоя методика была неправильной, является неправильной. Или есть что-то такое, что стало причиной того, что знание для тебя стало запретным. Что тебе Аллах Субхану ва Тааля не открыл в этом знании. И если вы начинаете искать причину, то начинайте с самого себя. Всегда задавайте себе вопрос, почему я не понял этот урок, в чем причина? Вроде бы все причины взял, вроде бы все правильно поступал, однако в итоге не понял. Мы этот вопрос задаем себе? Все, наверное. Значит, эта вещь беспокоит каждого. Аллах Субхану ва Тааля говорит в своей книге, «Ин таттакуллаха яджаллякум фуркана». Если вы побоитесь Аллаха, то Аллах вам даст фуркан. То есть, даст вам развлечение. Различать истину от неистин. Суть одной вещи в знании, а другой вещи. Значит, путь к пониманию обусловлен чем? Богобоязненность. Такой вещью, как таква. Что такое таква? Кто знает? Давай начнем с языкового значения. От какого слова образован? От такого преграда. От слова «викая», то есть защита или преграда, как сказал бы. Поэтому муттакий, тот человек, который является обладателем таквы, это «ман джааля байнаху ва байна ма якраху викаята». То есть, который поставил или сделал между собой и тем, что он не любит, чего не желает, какую-то защиту. Аллах, если говорит в Коране, «Я айюхаллязина аманут такунар», «О те, которые уверовались, бойтесь чего? Огня». То есть сделайте себе защиту от чего? От огня. Понятно? Слово «таква», брат сказал, подчиняться тому, что приказал Аллах, сторониться того, что Он, Субхану ва Тааля, запретил. Оно так, но не совсем. Слово «таква». Аллах, Субхану ва Тааля, в своей книге, в Коране призывает к такве три лица. Первый. Я аюга насу покураббакум. О, люди, бойтесь своего Господа. То есть призыв к таква кого? Всех людей. Правильно? В другом аяте говорит. Я аюга лязина аману иттакулла. О, те, которые уверовали, бойтесь Аллаха. К таква кого уже призывает? Всех людей, не только тех, которые уверовали. Третья ситуация. Я аюга набию такилля. О, пророк, бойся кого? Аллаха. Три ситуации. Какая разница между таква в первом случае, втором и в третьем? Кто-нибудь знает? Смотри. Значит, у нас три варианта. Первый вариант. Аллах Субхану ва Тааля призывает всех людей к чему? К таква. Второй вариант. Аллах призывает только верующих к таква. Третий вариант. Аллах призывает к таква, к богобоязненности того, кто является уже обладателем таква. Я аюха набию таккиля. О, пророк, бойся Аллаха. Ведь пророк, алейхи саляту вассалям, уже является обладателем чего? Таква. Богобоязненность. В первом случае. Я аюха насу такку раббаку. О, люди, бойтесь вашего Господа. То есть, предайтесь вашему Господу в единобожии. Будьте единобожниками. И будьте непричастны к ширку. Это обращение, вот это вот таква ко всем людям. Будьте единобожниками и сторонитесь чего? Или будьте непричастны к ширку. Говорили некоторые муфассиры относительно слов Всевышнего Аллаха «Иннама ятакаббалю Аллаху миналь муттакин». Поистине Аллах принимает от богобоязненных, то есть миналь муахидин, от единобожников. Второй случай. Я аюха лязина аману таккулла. О, те, которые уверовали, бойтесь Аллаха. То есть Аллах Субхану ва Тааля призывает верующих к чему? К таква. Как сказал брат Баракаллаху фихи, то есть призыв к тем, кто уже первый, уже стал единобожником, правильно? И стал непричастным к ширку. В данном случае призыв к таква имеется в виду призыв подчиниться Аллаху, его приказам и сторониться его запретов. Третий случай. Призыв к таква того, кто является обладателем уже этой таквы. Я айван набию такля. О, пророк, бойся Аллаха. То есть, со смыслом, будь крепче в таква, пополни свою таква. Так же, как в словах Всевышнего Аллаха, я айюга лязина аману, амину билля. О, те, которые уверовали, веруйте в Аллаха. То есть, смотрите, призывает именем имана к чему? К иману. То есть пополните свой иман, сделайте его полнее, сделайте его крепче, сделайте его тверже. Понятно? Относительно слова таква. Значит, таква – причина того, что человек, Аллах Субхану ва Тааля открывает ему в чем? В понимании. Так как он сказал в своей книге, «Ин таттакуллаха яджаль лакум фуркана». Если вы побоитесь Аллаха, если вы проявите таква пред Аллахом Субхану ва Тааля, то Аллах вам даст фуркан. Даст вот это отвлечение, даст вот это развлечение истины от неистины. Научитесь различать. Поэтому, братья, если и начинаете в чем-то искать причину, то начинайте с себя. Хорошо говорил Хасан аль-Басри, рахималлаху та'аля. Требующего знания можно узнать по трем признакам. По тому, как он говорит, по тому, как он смотрит, и по тому, как он боится Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Смотри, как Аллах нам описывает обладателей знаний, истинных обладателей знаний, которые действительно желают знания. Инна лязина утуль альма мин каблихи изают ля алейхим яхирвуна лиль азкани суджада. Те из обладателей знания, которые были прежде, когда им читают неспосланные аяты, они падают вниз пред Аллахом, касаясь подбородками земли. Вот это вот реакция кого? Истинных обладателей знаний. وَيَقُلُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفَوْلَ. И говорят, свят наш Господь, поистине, то, что обещал Аллах, непременно случится. يَخِرْوُونَ لِلَزْقَانِ سُجَدَ. Они падают ниц, касаясь подбородками земли. يَبْكُون, рыдают, وَيَزِدُهُمْ خُشُعَ. И это у них прибавляет смиренности. Вот пока у тебя такая реакция не будет на то знание, которое до тебя доходит, пока у нас у всех вот такая реакция не будет на то знание, которое до нас доходит, Аллах Субхану ва Тааля не открыт нам знание. Поэтому он и говорит в своей книге, «Я аюха лязина аману таккулла, фа амину би расулихи». У тех, которые уверовали, бойтесь Аллаха и будьте крепче в следовании пророку, алейхи саляту вассалям. «Ютикум кифляни мир рахмати». Аллах вам удвоит по отношению к вам свою милость. ваяджаллякум нура тамшуна бихи, и даст вам нур, посредством которого будете идти, даст вам айль. Смотри, призывает к тебе богобоязненность, и в награду он что тебе? Увеличит свою милость вдвое, правильно? Во-вторых, даст тебе айль, даст тебе вот этот нур, которым ты будешь руководствоваться. Ваякфирлякум, еще простит вам. Аллаху гафур рахим. Ведь Аллах кто? Прощающий, обладатель милости. Значит, под словом осмыслить мы имеем в виду понять и заучить знания. Понимание знания – главная дорога и основная дорога к пониманию знания – это таква, это богобоязненность. Что касается вопроса заучивать, то это, как мы говорили, большая проблема. То, что мы очень мало заучиваем из того знания, которое постигаем, и об этом мы уже немного говорили. Важно то, братья, что нужно проявлять мягкость в процессе требования знания. Хадису ва хадисан. Один хадис, два хадиса. Если к знанию подойдешь вот так высокомерно, захочешь его схватить, оно тебя, как говорится, одолеет это знание. Как говорил тот же Ибн Шихаб аз-Зухри, если к знанию вот так подойдешь с раскрытыми руками, да, ты захочешь схватить, оно тебя одолеет. Однако подойди к нему мягко, постигай его на протяжении дней и ночей. И ты, иншалла, в результате возьмешь это знание. Понятно с этим образом? Читай. Извини, брат, хорошие стихи шейх вспомнил, мы давай им тоже внимание, наверное, уделим. Примерный смысл стихов такой: сегодня знание немного и завтра столько же знания. То есть сегодня хадис, завтра хадис, сегодня хадис, завтра хадис. Из того избранного знания, которое собирает. Юхасалил мар убига хикма, посредством этого знания человек приобретает что? Мудрость. Вот это вот вещь, братья, мудрость. Хорошо говорили? Учись, пока молодой, чтобы в старости быть мудрым. Учись, пока молодой, чтобы в старости быть мудрым. Ведь мы постигаем шариатское знание, которое ниспослано от кого? От Всевышнего Аллаха, Субханаху ва Тааля. Аллах, Субханаху ва Тааля, ниспослал нам вот эту религию, вот этот айль, для того, чтобы было как можно больше пользы и как можно меньше вреда. Постигая это знание и живя в соответствии с ним, в твоих словах, в твоих делах становится очень много пользы, меньше вреда. Понятно? Вот именно такого человека же мудрым и щитным называют, который все вещи ставит в установленное место, у которого все рассчитано, все взвешено. В действиях или в словах которого только польза, но нету чего? Вреда. Поэтому постигайте знание в молодости, чтобы в старости быть мудрым. Даже мы иногда видим ребенка, который что-то взял из знания, понимает из знания, живет в соответствии с этим знанием. Смотрите, как мы оцениваем его действие, насколько мудро все у него и взвешено. У ребенка бывает, у 10-летнего, по причине чего шариатское знание, которое он взял в свои маленькие годы, уже живет в соответствии с этим знанием. Иногда мы видим человека 40-летнего, 50-летнего, который пренебрегал всю жизнь шариатским знанием. Мы в наши детские годы, 20 лет с небольшим, понимаем, что действия этого взрослого человека глупые. Поэтому постигайте знания в молодости, чтобы к 40-50 годам не быть как тот, который дожил до этого возраста, пренебрег шариатским знанием, поступая глупо. И как сказал шейх Даш, Вайна Масселю Ичтимау Нохат, и течение у тебя получится, когда вот это знание соберется вместе. То есть у нас как река получается? Один ручеек, второй ручеек, третий, четвертый. Огромное количество ручейков сливаются вместе, и получается в итоге что? Река. Вот сегодня чью знание, завтра чью знание, послезавтра и так далее, каждый день придет время, когда вот это все знание собирается у тебя, конечно же, с условием, чтобы оно было осмысленным знанием, заученным и понятным, и чтобы ты его понял, да, и у тебя уже получится течение. Понятно? Читай, брат, давай. Арифу Маглуб. Кейфа якуну арифу би анда таруму альма джумлята. Бимана. Вахидун юриду ан таруму альма тафсири. يذهب يقرأ تفسير ابن جرير تفسير ابن جرير جريرة فيها كل التفسير هذا رام العلم جملة ما يحصل يبدأ وينتهي من تفسير ابن جرير وإذا سألته لم يغلق بذهنه من التفسير إلا قليلا يتذكر أنه قرأ كذا وقرأ كذا ولكنه لا يفسخ لك عن تفسير آية على وجه المطلوب إذن كيف يكون لا بد من التدرج والتدرج سنة لا بد منها كذلك رجل يريد أن يطلب علم علم الحديث يذهب إلى النيل الأوطار يبدأ به أو فتح الباري يقول أنا خلاص انتهيت من المجلد من فتح الباري هذا الرجل اعلم أنه لن يحصل العلم على ما كان عليه أهل العلم فيكون قارئا مثقفا عنده معلومات متناثرة لكن ليس هو العلم الذي قد أصل والذي بعده سيكون عالما إن وفقه الله جل وعلا كذلك في الفقه ماذا قرأت في الفقه يقول أنا أقرأ في المغني أنا أقرأ في المجموع هذا يصدق عليه أنه لم يأخذ بالترفق رام العلم جملة المغني والمجموعة والكتب الكبار هذه إنما يعي مسائلها الكبار من أهل العلم لكن طالب العلم المبتدئ لا يقرأها قراءة من أولها إلى آخرها لا شك أنه قد يحتاج إلى بحث مسألة بخصوصها يرجع فيها إلى المطولات لكن لا يقرأها سردا يمر عليها حسبك Примерный смысл. Значит, мягкость требуется. Так она проявляется в процессе требования знания. Чтобы ты не требовал все сразу. Приведем пример, говорит шейх. Кто-нибудь захочет изучать тафсир. Пойдет и начнет читать тафсир Ибн Джарира. Тафсир Ибн Джарира, в нем собран весь тафсир. Этот человек захотел, значит, взять все знание сразу. Но по сути своей ничего не возьмет. Начнет и закончит читать его. Если ты ему задашь вопрос, то не сможет вспомнить, кроме как очень мало. Вспомнит, что там прочитал что-то в другом месте, другое, однако не сможет передать тебе в должном виде. Значит, необходима последовательность. Последовательность – это сунна, которую необходимо выполнять. Также, если человек пойдет изучать хадисы, сразу начнет с такой книги, как «Нейлюль Аутар» или «Фатхуль Бари», придет и скажет, что закончил один том из «Фатхуль Бари». Зная, что этот человек не возьмет знания в том виде, в каком его брали обладатели знания. Он всего лишь будет начитанным, просвещенным человеком. У него будут общие познания, однако не будет того знания, которое имеет твердую основу, посредством которого становятся учеными, если Аллах даст успех. Также фикхи. Если спросишь, что ты читал по фикху, он скажет «Мугни» и «Маджмо». Это большие книги в несколько томов. Будет правильным сказать, что этот человек не проявил мягкость в процессе требования знаний. Пожелал взять знания оптом в большом количестве за один раз. Ведь Мугни и Маджмо – большие книги, вопросы которых даже иногда для ученых являются сложными. Однако требующие знания, начинающий не должен пытаться читать их от начала до конца. Вне сомнения, он нуждается в этих книгах, чтобы внести ясность в тот или иной вопрос. Однако не должен их читать или считать за основу. Тай, братья, иншаллах. То, о чем сказал шейх, тоже мы видим в себе, видим в других братьях. То, что многие из нас начинают читать то или берут себе за основу учебы те книги, которые на самом деле, до которых на самом деле ему еще нужно дойти, нужно дожить. Начинают читать такие вещи, как Фатхуль Бари, начинают читать такие вещи, как Мугни, начинают читать другие большие вещи, как Нейлюль Аутар и так далее, или какие-нибудь тафсиры большие, как, скажем, тафсир Ибн Джарира и так далее. Знаете, братья, что это человек, что он ошибается в процессе требования знания. Во-первых, во-вторых, то, что он не проявил мягкость в процессе требования знания. Потому что если мы спросим этого человека, он элементарный вопрос, бывает, не разбирается. Если он залез на Илюля Утар, если ты его спросишь о хадисе из Арбаин Ан-Навави, например, да, ама Ярибук, что такое Ярибук, он тебе не сможет ответить. Зато залез куда? На Илюля Утар или залез в Фатхуль Бари. Однажды спросил одну сестру, какие уроки вы берете или какую книгу вы читаете. То есть был один брат, который давал женщинам уроки. Она говорит Субулев Салян. Шарху Булюгаль Марам. Я спросил предложение из Субалю Салям. Первых строчек, с первого абзаца об одном предложении, да? Она даже не поняла, о чем идет речь. Ладно, ей простительно, она не знает, она не понимает. Однако этому брату, который взялся им давать эту книгу, минус. То, что он дает людям, которые не знают, что такое сунна по сути своей, такую книгу о сунне, как Булюгуль Марам. Значит, мягкость нужна прежде всего. Далеко ходить не надо, за пример. Из нас кто-нибудь Субалю Салям когда-нибудь читал? Приводим примеры, прежде всего, брать. Не для того, чтобы кого-то что-то ниже сделать, кого-то выше сделать. Нет. Знаете, для этого мы и собрались, чтобы найти ошибки. Почему мы столько времени здесь проводим, а до сих пор не взяли знания в том виде, в каком ее брали те, которые были до нас, из обладателей знания. Мы здесь для этого собрались. Вот брат поднял руку. Говорит, читал Субалю Салям. Хорошо. До этого, первое, с чего начинает хадис с Арбаина Навави. Все ученые говорят, что имам Навави, ему Аллах, Субхана ва Тааля, дал тауфик в этом вопросе, успех дал в этом вопросе. То, что он собрал хадисы именно так, если ты поймешь эти хадисы, ты весь ислам поймешь в общем. Это является основой хадиса, с которой должен начинать. Ты взял перед Субалю Салям Арбаин Навави? Нет, правильно. Хорошо, брат зашел в Субалю Салям, когда-то читал. Субулю Салям известно, что это пояснение на те хадисы, которые собрал Ибн Хаджар аль-Аскалани и назвал Булюгуль Марам для достижения цели. Тайпиахи. Не будем говорить о середине этого матна, в котором 1400 хадисов с лишним. Не будем говорить о конце матна. Спросим сначала. Первый хадис, который начинается Бабуль Ания. Ан Хузайфа ибн аль-Ямана радиаллаху анху макал, самиат Расуля Аллахи саллаллаху алейхи ва саллям якуль ля ташрабу фи ания. Продолжай. Видите? То есть мы брату ничего не хотим, мы для этого здесь и собрались еще. Ну просто не позор, когда ты в чем-то ошибся. Если ты в чем-то ошибся, иншаллах, исправь ошибку. А позор, знаете, когда плохо бывает? Когда мы в одну и ту же яму падаем несколько раз. Так что глупый человек не тот, который упал в яму, а тот, который в одну и ту же яму упал два раза. Вот этот человек действительно глупый. Значит, мы все берем для себя пример, что оно так не должно быть. Потому что мы уже сказали, что какое знание является смысленным. В какой форме салиф и те, кто были до нас из ученых, наши современники брали знание. Не в той форме, в которой мы берем его сегодня, совсем иначе. Понятно? То, что мы делаем, мы всего лишь просвещаемся. А то, что делали они действительно брали знания. От маленького к большому, постепенно, проявляя мягкость, осмысливая каждую букву, каждую точку, которую они встречали в той или иной книги. Читай, брат, дальше. Айдан, ла яхтамму талибу аль-ильми, ва хаза мин фуру'и аттарафу, ла яхтамму биттафсилати, фа иннаху иза кана фи талабихи лил-ильми, ихтамма бидакики аль-масаили, ва ихтамма биттафсилати, фа иннаху янса, ва лан юхассила аль-ильма. لأنه لم يؤصل ولم يبني قاعدة التي معها تفهم تلك التفصيلات بعضنا يذهب إلى دروس مفصلة جدا يمكث أصحابها سنين عددا طويلة ما انتهوا منه أو في الباب الواحد يجلسون أشهر ونحو ذلك ويظن أن هذا يحصل معه علما لا هذه الطريقة ليست بطريقة منهجية لأنه لم يترفق صاحبها فيها ولقد قال جل وعلا ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون كونوا ربانيين فسرها أبو عبد الله البخاري رحمه الله رحمة واسعة في صحيحه قال الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. هذا الرباني في العلم والتدريس هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. يشرف بالمدرس وطالب العلم إذا درس أن يذكر كل ما يعلم في المسألة، أن يذكر بعد تحضير واسع كل ما وصل إليه تحضيره، وهذا شرف. وهذا شرف له. وهذا شرف له، ولكنه ليس بنافع لأنه هو يستعرض ما علم، والعالم إنما يعطي ما يحتاج إليه السامع، لا يعطي ما هو فوق مقدار السامع. إذن فلا بد من الترفق. كيف يكون الترفق؟ سيأتي جوابه في بيان المنهج الصحيح في التدرج في طلب العلم. حسبك. Примерный смысл. Также не должен требующий знания в начале своего пути заниматься детальными разборами. Ведь если он в процессе требования знания будет заниматься тонкими вопросами, детальными какими-то разборами, то он забудет, так и не взяв знания. Так как его знание не имеет твердой, непоколебимой основы, посредством которой понимаются те детальные вопросы. Некоторые из нас идут на такие уроки, где все разбирают до мельчайших тонкостей. На этих уроках так и не заканчивают ту или иную книгу на протяжении долгих лет. Или одну главу разбирают целыми месяцами. И эти люди думают, что вместе с этим они приобретают знания. Нет, это не является правильной методикой, так как тот, кто следовал этой методике, не проявил мягкость. А ведь Аллах сказал в своей книге: «Однако будьте учеными Раббани, ведь вы обучаете неспосланному и изучаете его». Имам Бухари, рахимуллах, сказал: ученый Раббани, который воспитывает людей от маленького знания прежде большого, это Раббани, как в учебе, так же и в преподавании, который воспитывает, делает человека лучше посредством маленького знания прежде большого. За честь учителю или требующему знанию, что когда он преподает, вспоминает все, что знает относительно того или иного вопроса. Это ему за честь, однако в этом нет пользы для того, кого он обучает. Ведь он сразу предоставил обзору все то знание, которое он имеет. Или ведь требующий знания подвергнет рассмотрению то, что узнал, а оно для него слишком детально. Воистину, ученый дает ровно столько, сколько нужно, и не дает выше уровня слушающего. Значит, необходима мягкость, о чем пойдет речь, когда будем объяснять последовательность в процессе требования знания. Аллах Субхана ва Тааля говорит в своей книге, братья: «Валякин куну раббаниина бима кунтум таалимун аль-китаба ва бима кунтум тадрусун». Однако будьте раббани, ведь вы те, кто обучаете Писанию, изучаете его. И Абу Абдилля, имам аль-Бухари, рахималлаху тааля, сказал, что Раббани, тот, кто воспитывает, начиная с маленького знания, прежде большого. То есть самый, что ни на есть, если по-русски можно так сказать, духовный наставник, который не просто преподносит знания, а воспитывает в знании того или иного человека. Делает его подобно непоколебимой горе, начиная с маленького знания, прежде большого знания. Братья, вот этот вопрос очень важный. Вы когда-нибудь видели, чтобы ученый сидел и преподавал кому-то Мугни? Или Фатхуль-Бари? Или Тафсир ибн Джарира? Нет, правильно. За исключением, может быть, каких-то отдельных лиц, которые уже давно вот эти все начальные основы взяли, правильно? За исключением каких-то единиц. Однако, те уроки, о которых мы знаем, где-нибудь видели подобное? Где собирается начальный и средний уровень? Нет. Маленькие вещи, правильно? Арбаин, имама Науи, хадиси. Адабуль маши ля ссаля, фикили, удда шахуль умда и так далее. То есть начинает воспитывать с маленького знания прежде большого знания. Этот вопрос очень важный. Вот так вот имамами и становились. Вот так вот имамами и становились. Это во-первых. Во-вторых, вопрос, на который указал шейх. Когда призываешь человека или, например, что-то человеку объясняешь, батя, за честь, конечно, что ты в том или ином вопросе хорошо разбираешься. Но не вспоминай все, что ты знаешь относительно того или иного вопроса, учитывая всегда уровень того человека, который пред тобой. Тот пример, который мы говорили, когда брат, который отучился в Саудии, начал сестрам давать чобу субуль салям. Этот человек Раббани не считается. Не может он считаться Раббани. Не может он считаться тем духовным наставником, который от маленького знания воспитывает, дает человеку маленькое знание прежде большого знания. Даже если он разобрался сам в субуль салям, и то это вопрос, разобрался ли он на самом деле или нет. Здесь человек сидит, дает урок по наху людям, которые не знают разницу между и-араб и бина, он им объясняет «иляль» в наху и «ихтиляфу лугат». Это смешно, с одной стороны, глупо, а во-вторых, это противоречит сунне. Потому что сунна, тогда ручка сказал шейх Хавиза Аллаху Та'аля, Аллах Субхана Ва Та'аля лучше знает, в чем успех. Если бы хоть капля пользы была в том, чтобы Коран, все знание за один день вот так сбросить на землю, он бы так бы сделал. Однако Аллах Субхана Ва Та'аля сам знает, в чем успех, где вот этот ислам, вот это знание нам не спасалось в течение 23 лет. Аллах воспитывает своего любимого посланника Мухаммада, алейхиссаляту вассалям, который в то же время самый, что ни на есть, духовный наставник для своих сподвижников. Кто-то скажет, я занимаюсь теми детальными вопросами, беру знания. Нет, брат, ты сам себя обманываешь, ты знания не берешь. Это у тебя сакафа, как сказал шейх, просвещенность. Бывает так, брат разбирает детальный вопрос, приходит к тебе, начинает что-то по наху объяснять, какие-то айляль, какие-то там истидляли, шер и так далее, да? По сути своей, знаете, он подобно магнитофону записал, однако он не понял. Почему мы говорим, что он не понял? Потому что ты его спрашиваешь, объясни мне. Он начинает тебе объяснять, ты не понимаешь. Не от того, что ты глупый, а от того, что он даже сам не понял. А если бы он понял, он бы знал, как тебе преподнести, чтобы ты понял. Вот этот вопрос очень важный. Знание вы поймете только тогда, когда вы сможете дать понять его другому. Вот как вам оценить, вот я понял знание или не понял, понял тот или иной урок или не понял, да? Когда ты в состоянии передать этот урок другому, и он тебя поймет, вот значит, что ты понял. Если нет, повторяй, значит, что ты упустил, значит, что-то ты недопонял, значит, что-то ты недоучил. То один из братьев приходит, дай даже. И мы ему говорим, брат, подожди с выводами в том или ином вопросе, будь это вопрос ахлида, вопрос фикха и так далее. Так как мы еще невежи, у нас нет того багажа знания, при помощи которого мы можем с уверенностью сказать, что понял тот или иной вопрос. Почему ему это говорит? Потому что вот в таких мутавалятах, в таких томах лазит, а потом говорит, я понял, все понятно, все ясно, так. Мы говорим, не понял. Он говорит, нельзя всю жизнь подходить к вопросу, будучи невеждой. Нет, братья. Во-первых, если подходишь к вещи, подходи как невежда. Понятно? Это во-первых. Во-вторых, этот же брат, через некоторое время садимся с ним и читаем книгу. Удда Шархулюмда. Шейх Шарих, который объяснил книгу Умда Тульфек, разбирая два хадиса, говорит, это мавхумуль хадис, это мантукуль хадис. То есть знаете, да, мавхумуль хадис и мантукуль хадис. Мавхумуль хадис то, что нам понимается из хадиса. Мантукуль хадис то, о чем говорится в хадисе. Говорит мантукуль хадис перед мавхумуль хадис. Я смотрю на брата и говорю, ты понял? Да, ясно, все понятно. У меня что такое мантукуль хадис? Знаете, тогда же интересно сказал. Логически обоснованный что-то вроде этого. То есть смотри, субханала, ты лезешь в большие книги, да? Ты не понимаешь таких элементарных вещей. Вот эту терминологию, которую используют ученые, зачем ты лезешь в большие вещи? Да, я помню, меня зовет в один из них читать фатава ибн Таймия ахкаму амра биль маруфа нахья аниль мункар. То есть правовую норму в призыве к одобряемому запрете порицаемого. Начинаем читать. Ибн Таймия рахималлах, раз обсуждая вопрос, в итоге говорит, в понимании этого вопроса возвращаемся к ашбах ван назаир. Ашбах ван назаир, ты знаешь, это кавайду фикхия, правила по фику, да, имеется в виду? Я его вспомнил, ашбах ван назаир. И он мне, знаете, дал какую-то такую интересную терминологию, да, то есть он перевел с языковой стороны, но он не понял, что Ибн Таймия имел под этим вопросом. Вот так оно и бывает, к тебе приходит человек и говорит, Ибн Таймия так сказал, по сути, если ты вернешься к книгам, он такого и не говорил. Этот брат говорит, вот этот вопрос, масалих, мафасик, в нем слишком, как говорит Ибн Каим, люди слишком перегнули в этом вопросе палку и так далее и тому подобное, так начинает говорить, один вопрос ему задаешь. Хорошо, брат, перегнул палку. Прежде чем ты считаешь, что мы в чем-то перегнули в этом вопросе палку, давай, Ашбах ван Назаир назови, те границы, за которые это не должно, не знает. То есть смотри, братья, человек, по сути, нас упрекал за то, что мы к вопросу подходим со стороны невежества, осознавая себя как невежды. То есть если мы что-то понимаем, и то мы проверяем себя с более значимыми людьми, насколько я правильно понял. А он так не подходил, он говорит, нельзя так подходить, и на все вопросы говорит, что он понимает. А в итоге оказалось, что самый, кто не понимает, это он. Понятно? Поэтому, братья, когда мы подходим к тому или иному вопросу, всегда учитывайте то, что основа в нас невежество. И бери ровно столько, сколько ты смог бы основывать. Тебе еще рано лазить в каких-то тонкостях, вопросах. Мы не говорим, не заглядывая. Нет. Иногда нужно заглядывать, иногда нужно смотреть. Однако это не должно быть основой в твоей учебе. Ковыряться в каких-то тонкостях того или иного вопроса. Хорошо, однажды сказал Хасан Абу-Ажвар из учеников Шейх Аль-Бани, хафизаху та'ала. Сказал, когда я был молодой, или 10-15 лет назад, я читал фикхусунна. То есть он был хороший талибулем, не как мы. И я считал, что я ее понимал. Фикхусунна Саид Сабика Рахималлах. Сейчас, когда он уже стал человеком с мировым именем, он говорит, я читаю фикхусунна, я смеюсь над тем, как я ее понимал. И он говорит, я знаю, что через 20 лет я буду читать фикхусунна, я буду смеяться над тем, как я сегодня ее понимаю. То есть смотрите, это уже говорит человек, который уже с мировым именем, как обладатель знаний. Один из сильнейших требующих знаний здесь. Человеку, который уже свои книги, свои тахкикаты и так далее, из учеников Шейх Аль-Бани, который не один день провел Шейх Аль-Бани, не один день брал знания под его коленями. И то он говорит, через 20 лет я буду смеяться над тем, как я сегодня понял. Вот. Поэтому всегда, когда большие вещи захотите залезть, вспомните о том, что у нас нету того багажа знания, при помощи которых понимаются эти большие вещи. Однако с каждым днем хадис два хадиса, у тебя вот это знание скапливается. Твой круг твоего познания постепенно расширяется. И в итоге ты так рано или поздно дойдешь до этих тонких вопросов, ну и тебе будет их намного легче понять, возвращая их к той основе, которую ты взял. Важно то, что основа, еще раз основа, братья. Читай дальше. موصلا في طلب العلم يجعل للعلم أعز أوقاته وأحلاها لا يجعل للعلم الأوقات ميتته الأوقات التي كل فيها ذهنه وضعف فيها فهمه يجعلها للدرس هذا قدر Хазбук. Третье. Качество, значит, первое у нас искренность, второе было мягкость. Третье. Чтобы у требующего знания было постоянство в процессе требования знания. Пускай посвятит знанию самое дорогое свое время. Пускай не отводит для знания мертвое время, то время, когда его разум устал и ослабло его понимание. Это противоречие и не является правильным такое время делать учебником. Смотрите в слова пророка, алейхи салляту вассалям. Ни'матан махбунун фихима касиру минан нас. Две ни'мы, два благоденствия от Аллаха, в которые многие люди махбун. Ас-сиха валь-фарах. Здоровье и свободное время. Что такое махбун? Человек, который покупает дорогой товар и продает его по цене дешевле то, что он купил. Когда-нибудь человек разбогатеет? Вот и человек махбун. То есть убыток также и мы относительно нашего здоровья и нашего свободного времени. Нас на данный момент интересует время. То есть вот эта драгоценная милость и учитель Аллах, которую Аллах Субхану ва Тааля нам дал, мы теряем. Мы терпим в ней убыток. Пример. Однажды один брат приходит и говорит, у меня не хватает времени, чтобы освоить в течение дня весь прошедший материал. Тайб сказали ему, садись, рассказывай порядок своего дня. И знаете, когда он рассказал порядок своего дня, минимум там 4-5 часов свободных, оказывается, получилось. Знаете, как у них день стоит? Завтрак у них в 7 утра. Он рассказывает, мы садимся в 7 утра за стол, но получается так, что дежурный иногда до 10 утра запаздывает. И они все это время сидят за столом. Второе. Каждый из них минимум 4 раза в день сходил в туалет, и один раз ходил в туалет минимум 15 минут. Айямуль-Джума даже говорить не стоит. Если три человека живут в квартире, то в пятницу эти три брата гусы начинают брать с 7 утра, правильно? На каждого час 30. Когда берем гусль, от нас требуется взять омовение, облить себя водой, сполоснуть рот нос. 4-5 минут в среднем, правильно занимает? 1:25, что нужно делать, а? Да, ну действительно, человек самый большой убыток терпит в своем времени. Вот эти постоянные планерки по 30 минут возле мечети, после намаза. Братья собираются, о чем нужно говорить? После каждого намаза 5 раз сеть, на фаджр, на зухр, на аср, на магриб, на ища. Смотри, как мы теряем вот эту вещь, вот эту няму, которую Аллах Субхану ва Тааля нам дал. Зато смотри пример шейха Альбани, например, рахималлах. Как он берег не просто, скажем, минуту или 15 минут или час своего времени, нет, как он берет секунду своего времени. В его доме его библиотека находилась в самом конце дома. А дверь выход был в другом конце дома, да? И он, чтобы сэкономить то время, когда он в библиотеке идет к двери, когда выходит на намаз, он решил сделать себе дверь с библиотеку прямо, с библиотеки прямо на улицу. Пробивать стену и делать себе дверь. Беспокоить за те секунды, которые он теряет. Может быть, он за год и выигрывает не больше одного часа, да? Однако за один час сколько он полезного мог брать или сколько он полезного мог давать. За один час. Поэтому говорил Хасан аль-Басри, я видел людей или я знал людей, которые берегут свое время больше, чем вы берегете свое богатство. Почему? Потому что деньги – вещь приходящая и уходящая. Однако время, оно ушло, его можно вернуть. То, что было вчера, можно вернуть сегодня? А? То, что было позавчера, можно? Вот так мы убыток и держим. Вот мы, чёси, махбун. Махбун в вопросе свободного времени. Время стекло, братья. Субханакаллаху бихамдик наш кадам. Последнее, о чем мы говорили, о необходимости бережливого отношения ко времени. Мы много вспоминали, что пророк, алейхиссалату вассалям, много вспоминали о том, что пророк, алейхиссалату вассалям, сравнил знание с благоприятным дождем. То есть представьте сухую, безжизненную, черствую землю. И здесь пошел дождь. Затем еще немного дождя. Затем еще. И в итоге мы увидим, что земля начала оживать. Начала расти трава, деревья начали цвести, появились цветы. Также и знание, подобно этому дождю, оно приносит пользу всему окружающему. Где оно не появляется, там все начинает оживать и цвести. Об этом мы говорили не один раз. И тот, кто носит себе это знание, требующий знания или ученый, он также должен быть полезен. Все в его делах должно быть полезным. Если он тратит на что-то время, то только на полезное. Смотрите, как говорил Ибн Масуд радиаллаху анху, ни о чем я не сожалею, как о том дне, который прошел, и я не принес пользу своей религии. То есть прошел день, а пользу он своей религии не принес. Большинство из нас молодые, средний возраст, если можно так сказать, 23 года, правильно? Кто-то немного старше, кто-то немного младше, за исключением единиц, конечно, которые уже ушли за 30 лет. О них, иншаллах, разговор отдельный. Что касается нас, молодых, смотрите в хадис, который приводит Табарани, что пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал, человек не сдвинется в судный день с места, пока не будет спрошен на 4 вещах. О жизни, как он ее прожил. Это первое. Второе, о молодости, как он ее провел. Третье, о имуществе, как он его добыл и на что он его потратил. И четвертое, о знании, как он его использовал. Нас интересует первых два. О жизни, как ее провел человек, и о молодости, как ее провел каждый из нас. То есть, смотрите, пророк, алейхиссаляту вассалям, сообщил нам, что каждый из нас будет спрошен о жизни в общем и о молодости в частности. Когда у нас после обобщения что-то конкретизируется, это в этом есть польза. То есть, молодость – это часть жизни, правильно? Жизнь – то, что обобщает, и молодость из нее Когда пророк, алейхи салату вассалям, вспомнил о жизни в общем, он конкретно нам указал еще на что из нашей жизни, на молодость. Какая в этом польза? В этом указание на то, что особенно цена или особое место в жизни каждого из нас занимает молодость. Молодое наше время. Почему? Потому что именно это время является тем временем, когда у человека есть силы, есть решимость, когда человек способен действовать по-настоящему. Люди повзрослее, они понимают, они любому из нас посоветуют беречь наши молодые годы.